Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 430. «И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Первая книга Царств, 17 глава, 47 стих. Если вполне достоверно, что это война Господа, тогда мы нисколько не должны сомневаться в победе, притом в победе таким образом, который более всего обнаруживает силу Божию. Однако все люди, даже верующие, слишком часто забывают Господа. Если поэтому предоставляется возможность показать людям, что великая первопричина всех вещей способна выполнить намерения своей воли и без содействия человеческой силы, тогда это подлинно неоценимая возможность, которой непременно следует воспользоваться. Даже народ Божий слишком присматривается к внешним средствам. Но заметьте, нечто подлинно великое заключается в вере, когда у человека нет в руках меча, и тем не менее он знает, что Бог победит весь вражеский стан. Если мы сражаемся за правду и истину, не станем ожидать того времени, когда в нашем распоряжении окажется дарование или богатство, или какая-то другая форма видимой силы, но выступим против врага с камнем, который найдем в ручье, и с самой обычной пращей. Если бы это была наша борьба, тогда мы не могли бы иметь такой уверенности. Но если мы стоим за Иисуса и сражаемся единственно Его силою, кто сможет противостоять нам? Итак, без малейшего следа нерешительности выступим навстречу противникам, потому что Господь с нами. Кто тогда устоит против нас?